Глава 64. Решение. Кассиан. Я продолжал витать в своих воспоминаниях. Вспомнил, какой ответ тогда дал верховному священнику. «Я буду продолжать служить Богу своими молитвами и добрыми делами, отец Арнелий. Всегда буду помогать людям и другим существам. И при этом обрету свою истинную. Брат дал мне совет слушать свое сердце. А у меня не только сердце, а каждая клеточка моего тела говорит о том, что эта девушка нужна мне как дыхание», — твердо ответил я. «Хорошо», — кивнул старец. «Но ты должен осознать, что встаешь на очень тернистый путь. Поиски твоей избранницы могут продлиться несколько лет. Тебе придется пройти через множество бед и испытаний. Я это понимаю», — самоуверенно отозвался я. Старец посмотрел на меня с доброй снисходительностью. «Понимаешь, но не до конца. На что ты готов, чтобы обрести свою пару?» «Я готов к любым испытаниям», — уверенно заявил я. «А если твоя пара окажется не ангелианкой?» — склонил голову на бок Арнелий. Я опешил. В том видении, что мне было показано Всевышним на берегу Святого озера, я увидел по-настоящему ангельскую девушку. Голубоглазая блондинка невысокого роста, хрупкая, нежная, безумно красивая. Ее аура искрила своей чистотой и вступала в идеальный резонанс с моей собственной. «Как это возможно?» — глухо уточнил я. «Она не из нашей расы, Кассиан», — мягко произнес старец. «Что ж, пусть так. Всевышнему виднее», — смирился я. «Но наши дети все равно будут ангелианцами. Они пойдут в меня, верно?» Напряженно посмотрел я на прозорливца. «Думаю, они будут с крыльями, да». Закрыв глаза, медленно кивнул он. Потом, раскрыв свои небесно-голубые очи, добавил. «Но я могу ошибаться, Касси. Это лишь один из наиболее вероятных вариантов развития событий. Главное, что они будут рождены в любви. Я буду счастливым отцом в любом случае», — произнес я. «А если ты будешь не единственным истинным для твоей второй половинки?» Пристально посмотрел на меня Арнелий. «Как это? Я не просто опешил, а впал в настоящий ступор». «Больше того, если помимо второго истинного у нее будет еще несколько мужей, ты сможешь с этим смириться?» В глазах старца промелькнуло сочувствие. Такое чувство, что меня ударили кувалдой по голове. «Второй истинный и еще несколько мужей?» В шоке выдохнул я. «Давай ты подумаешь еще несколько дней, Кассиан. Не торопись принимать окончательное решение, сын мой», — сказал старец. «Нет», — упрямо мотнул я головой. «Та девушка, она моя, понимаете? Я согласен на все, лишь бы быть с ней». Я словно нырнул в омут с головой. Но при этом всем своим существом чувствовал, мое решение было правильным и единственно возможным. Эта прекрасная незнакомка из видения отпечаталась в моей душе так прочно, что забыть ее было уже невозможно. Да я и не хотел. «Я могу стереть твою память о том видении, если ты пожелаешь», — предложил Арнелли. «Вернешься к своей обычной жизни и душевной гармонии здесь, в братстве. Со временем станешь верховным священником. А если выберешь свою пару, тебе придется пройти через ад и медные трубы. Поиски девушки займут много лет. Чтобы обрести ее, тебе не раз придется оказаться на краю гибели. А когда ты ее наконец-то найдешь, то окажется, что ты не единственной истиной для нее и будешь шестым или седьмым мужем. Не потеряешься в такой толпе», — скинул он бровь. «Не потеряюсь», — ответил я и стиснул зубы. «Как говорит мой брат Дэвид, все, что с нами происходит, все к лучшему. Буду надеяться на Всевышнего. Пусть я обрету ее не сразу, а через много лет. Но зато к этому времени возмужаю и получу большой жизненный опыт. Насколько я понимаю, мне придется искать ее по разным мирам, верно?» «Верно», — кивнул Арнелий. «Я справлюсь», — твердо решил я. «Прошу вашего благословения, святой отец», — протянул я ему руки. «Благословляю», — мягко произнес в ответ старец.